Братья и сестры, у нас сегодня запланировано две проповеди, а потом будет, думаю, что не длинное членское собрание сегодня. И вот сейчас брат Александр Николаевич говорил слово, ну и больше такого направления, чтобы обратить внимание каждый на себя. Ну, не являюсь ли я с той категории людей, которые согбенные? А Господь таким посылает помощь. Моя проповедь будет направлена, чтобы мы теперь посмотрели на ближнего своего. На рядом сидящего, рядом стоящего. В основании своей проповеди я прочитаю первое послание к Коринфянам, 16 глава, 17 и 18 стихи. Ну и 17 стиха я хочу обратить внимание на три имени или три мужа Божьего, на их имена. Они чуть-чуть непривычны для нас. Одно более-менее привычное, а два совсем непривычных. Ну, эти мужи Божьи, они стоят того, чтобы мы запомнили их имена. В 18 стихе об этом будет сказано. «Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых». Апостол Павел, говоря об этих братьях, заключение такое подвел: «Почитайте таковых». Эти люди достойны почтения. А что особенного они сделали? Ну, если бы они были обычные люди и делали все, что делают и все остальные, я думаю, он так не выделял бы их, да? Вот подчеркну, почитайте таковых. Они, по-видимому, сделали то, что нелегко делать, сделали то, что не каждый может сделать. А что они сделали? Они, дух, мой дух и ваш, успокоили. Вот что они сделали. Они успокоили дух. Что это за состояние человека, ну, о котором можно сказать, дух неспокойный, который нуждается в том, чтобы ему дух успокоили? Я думаю, что здесь, ну, два положения можно рассмотреть. Одно, когда человек взволнован. Может быть, буря у него в душе. И, ну, успокоить его, это не так просто, да? Другое положение, когда в унынии человек, тоже он нуждается в утешении. Вот, допустим, мир, утешение, успокоение, это родственные слова. Вот я рассуждал, вот в каком состоянии дух апостола Павла был, с которого, состояние которого его вывели эти братья Стефан, Фортунат и Ахаик. Ну, как-то я больше склонен думать, что не состояние бури, а состояние печали и уныния. Ну, хотя можно было бы и об одном и другом положении порассуждать, как это вот, как и нам так поступать, чтобы успокаивать дух другого, если даже он в буре находится. Ну, моя проповедь будет сегодня немножечко о другом. Об утешении, когда брат мой или сестра в унынии. И мы видим, что даже мужи Божьи, сильные верой, иногда могут впадать в такое вот уныние. Вот апостол Павел говорит, они мой дух успокоят. Даже апостол Павел и то нуждался в чьей-то помощи. Что-то они сказали ему, о чем-то побеседовали и успокоили дух. Почему очень плохо, когда человек в унынии, отчаяние, уныние? Вот сегодня брат говорил проповедь вот о согбенной душе, и он тоже этого касался, когда грехи в жизни, когда человек сам на себя недоволен, и впадает в уныние и даже в отчаяние. Иногда доходит до депрессии. Это уже как бы следующая ступень. А, наверное, после депрессии следующая уже, когда попадает человек в психбольницу. Ну, я о крайностях не буду сегодня говорить. А когда человек в унынии? По разным причинам человек бывает в унынии. Но почему это состояние опасное? Ну, не только потому, что тогда ему ничто не мило в жизни. И цветами он не любуется звездным небом. То есть ему ничто не мило. Он сам себе не рад. Не только поэтому опасно. Но когда человек в унынии, тогда это состояние его способствует нападкам дьявола. Дьяволу намного легче победить, вернуть его в какие-то грехи или вот, ну, одержать победу над душою, когда он в унынии. Когда человек бодрый духом, когда он радуется, такого человека трудно дьяволу победить. И мы находим на страницах Священного Писания многократно вот, ну, увещание, то есть видно желание Господа, чтобы мы не унывали. Вот даже скажем так. Ибо вам должно всегда молиться и не унывать. Уныние – это не наш удел. Или вот такое местописание сказано. Всегда радуйтесь. Это то состояние, когда, в котором мы должны пребывать. Всегда, тем более. Братья и сестры, состояние радости и глубоких переживаний совместимо или нет? Состояние уныния и радости совместимо? Нет. А вот переживания и радости совместимы. Я вам пример расскажу. Я, может быть, это и рассказывал, потому что, ну, я неоднократно уже рассказывал. Если повторюсь, я кратко все равно буду его говорить, то уже извиняюсь. А может быть, у вас не рассказывал. Когда-то у меня встреча была с одним человеком, это у нас в Харьковской области. Есть такой городок небольшой, Барвенково, на границе с Донецкой областью. Там у нас небольшая группка есть. И вот одна член церкви, пожилая сестра, бабушка Паша, она уже в вечности сейчас, к ней приехал сын с Донбасса. И как раз я там был в Донецке, я к ней заехал, это 170 километров от Мирефа, где я живу, и поближе познакомился. Заочно я о нем слышал. А лично я познакомился вот. Это у меня первая встреча с ним была. Ну, такой чуть худощавенький человек, болезненное лицо. А над зеркалом висит портрет. Пышный такой, цветущий мужчина, лет 50. А бабушка говорит, вот это вот портрет моего сына год назад. Ну, а теперь вот такой он. Он приехал к ней, к маме своей, чтобы умереть в доме мамы. Дело в том, что он заболел раком, его прооперировали и сказали, тебе осталось жить месяц или полтора. И он пожелал это время пожить с мамой и здесь и умереть в доме мамы. Мы с ним так поближе познакомились, пообщались. Потом, когда я уже уезжаю, бабушка Паша говорит, Павлик, у меня есть большая просьба к тебе. Когда будет, ну, видно, что вот-вот Саша уже умрет, ты можешь приехать, чтобы помолиться вместе? Я говорю, если это будет в моих возможностях, я это сделаю. Она взяла мой номер телефона. Ну, прошло, я сейчас не помню, сколько времени. Ну, так, может быть, полтора, может быть, около двух месяцев. Звоночек мне. Бабушка Паша говорит, ты помнишь свое обещание? Помню. Приедь, пожалуйста, сегодня. Думаю, что Саша до завтра не живет. Я оставил все дела и поехал. Приезжаю, я уже не узнал за эти полтора месяца. То есть он просто тихонечко умирает с голоду. Рак перекрыл пищевод, и никакая пища не поступает. Лежит сухой скелет, обтянутый тонкой кожей. Он в сознании и чуть-чуть разговаривает. Ну, чуть-чуть, я имею в виду, сиплым голосом, что нужно чуть-чуть прислушиваться. Но он в сознании. Я подошел к нему, спрашиваю, Саша, ты меня узнаешь? Он говорит, конечно, узнаю. Я говорю, Саша, у меня есть несколько вопросов к тебе. Ты знаешь, что ты скоро умрешь? Он говорит, конечно, знаю. Тогда еще один вопрос. Саша, скажи, умирать страшно или нет? Он чуть-чуть улыбнулся. И остальное время разговора, мы минут 15 с ним общались, потом я вижу, что ему уже очень тяжело, помолились и расстались. И он говорит, о чем ты говоришь, Павле? Конечно, не страшно. У меня сейчас каждая клеточка моего тела страшно болит. У меня внутри боли страшно неимоверные. Я знаю, что я скоро умру, но у меня столько радости, столько восторга. Я знаю, что через несколько часов я встречусь с Господом моим, которого полюбил в юности, к которому всю жизнь стремился, а теперь вот-вот уже встреча произойдет. Я знаю, что меня закопают в могилу через несколько дней, но мне не страшно, потому что Господь мой, воскресший из мертвых, и меня воскресит, и меня с могилы заберет. И я с полной верой, с полной надеждой и упованием отхожу в вечность. У меня радость и восторг. И говорит, еще я тебе скажу, ты на меня не обижайся. Я некоторые вещи сегодня понимаю больше, чем ты понимаешь. Я говорю, да не обижаюсь, конечно, я не сомневаюсь в этом. Он говорит, я скажу, что я больше понимаю. Я понимаю, что мне на земле уже ничего не надо, а ты этого не понимаешь. Вот сегодня, говорит, предлагали мне вагон золота, я легко от него откажусь, он мне не нужен. Предлагали мне самую дорогую машину в мире, она мне не нужна, я легко от нее отказываюсь. Я сегодня понимаю, что мне ничего же на земле не нужно. Мой земной путь закончился, но у меня впереди есть небо. У меня есть встреча с спасителями, со всеми святыми. Ну, вот так приблизительно 15 минут он мне излагал. И потом замолчал, не потому что уже нечего говорить, а потому что устал. Мы с ним помолились и расстались. На следующее утро он умер. Я хотел этот пример рассказать вот для чего. Что боль и переживания, и радость, это совместимо. А вот радость и отчаяние, и уныние несовместимо. И Господь не хочет, чтобы мы унывали. И Он учеников всегда вот увещевал, чтобы не унывали. И Писание очень много мест имеет, чтобы мы не унывали. Братья и сестры, но моя мысль сегодня такая. Чтобы не только мы заботились о том, чтобы я не унывал, а оказывается, состояние уныния может кто-то помочь выйти. Чтобы мы были внимательны друг к другу. Как вот этот Стефан, Ахаик и Фортунат. И Фортунат. Они умели видеть скорбь и переживания других. И утешить. И успокоить. Как это важно. Среди апостолов был один муж Божий, который выделялся этим. Он умел утешать других. Но для того, чтобы уметь утешить, нужно заметить скорбь человека. Душа человека – это как крепость, за которую не так трудно заглянуть. Это у каждого человека душа – это свой мир. Вот в Харькове, когда идем на собрание по улице Володарского, то всегда проходим или проезжаем мимо тюрьмы. Там старинная харьковская тюрьма, которую еще строили при Екатерине. И вот я не знаю, какой толщины стена там. Ну, высотой она так повыше, чем ваш молитвенный дом, наверное. А толщины, ну, допустим, 1,5-метровая, да, кирпичная стена. И вот смотрите, такое небольшое расстояние, 1,5 метра, но по ту сторону стены совсем иной мир. А по эту сторону обычный мир. Здесь вот обычные законы действуют, обычные взаимоотношения, гласные и негласные законы наших отношений. А по ту сторону стены, совсем рядышком, но там совсем другой мир. И кто не был по ту сторону тюремных стен, тот малейшего представления не имеет, что там за мир. Там свои законы, свои отношения, свой лексикон, своя жизнь. Все по-другому, все по-другому. И когда человек впервые попадает, он вообще не может понять, в какой он водоворот попал. Как будто бы вот его водоворот закрутил, у него голова закружилась. Он понять не может, что это за отношения. Это нужно время, чтобы чуть-чуть адаптироваться. Совсем иной мир. Так приблизительно и душа человека. Я не знаю, какой толщины стенка души. Но заглянуть за нее нелегко. И даже бывает, в одном доме живут муж и жена, и не знают внутреннего мира друг друга. Какие переживания, какие волнения, какие тревоги, какие страхи, или какие радости, или какие мотивы, почему он так или так поступил, почему он так или так сказал. Да, мы способны увидеть, что не так сказал, выговорить, или кому-то другому рассказать, смотри, как он поступил. А увидеть, почему он так поступил, мы не способны. Это свой мир, иной мир. И вот человек среди апостолов, о котором я напомнил, один был, которого заметили, что он умеет видеть душу, умеет читать душу и подобрать те слова, которые человека выводят в тупика. Апостолы были в восторге от такого человека и даже ему прозвище дали. Сын утешения. Ну, по-русски это звучит Варнава. Он-то сам не Варнава, он, по-моему, Осия его. Иосия, да? Его имя. А его переименовали, дали ему имя Сын Утешения. И вот яркий пример из его практики утешения, вот апостол Павел. Этот гонитель Савл, который много сделал зла церкви, особенно в Иерусалиме, на его глазах, а может быть под его руководством, побили камнями Стефана. Здесь Стефан, это другой Стефан, просто они одного имени. Побили насмерть камнями Стефана, одного из диаконов Иерусалимской церкви. И он, ревнуя и злобясь против церкви Христовой, шел в Дамаск, чтобы и там устраивать гонения. Ну, его Господь встретил по дороге, и он покаялся. Прошло время, он побыл уже и вот в пустыне Аравийской, и вернулся опять, и потом пришел в Иерусалим. Он хотел предстать к братьям. Он теперь полюбил Господа, полюбил Иисуса Христа, полюбил Церковь Христову, а от него прячутся и с ним не хотят общаться. Они ему не верят. Он столько много зла сделал и думают, наверное, он опять теперь хитрые какие-то маневры делает и опять, чтобы сделать больше зла. И они ему не верили до тех пор, пока Варнава не вмешался. Варнава встретился, а у него способность такая была, он душу мог видеть. Он пообщался с Павлом, ну тогда он Савл еще был. Приходит к апостолам и говорит, братья, апостолы, он правда покаялся. Ну раз Варнава говорит, тогда верим. Варнава не может ошибиться, он душу понимает. И они его принимают. И он теперь вливается в Иерусалимскую церковь, ну потом дальше там уже по-другому, там его жизнь и служение пошло. Но я за Варнаву хотел подчеркнуть, у Варнавы была такая способность. Один брат рассказывал, говорит, однажды пришел он зуб лечить в зубной кабинет, врач, мужчина. Ну, садись. Я, говорит, сел. Ну, от одного басистого голоса у меня, говорит, страшновато стало. Хотя мальчик не маленький, ему 19 лет уже было. Открывай рот. Я открываю, он говорит, шире открывай. Ну, я еще шире открываю. Показываю, какой зуб болит. Я пальцем показал. Он начинает лечить, а я от боли закрываю. Он как прикрикнет, рот открой, я шире открою, а от страха опять закрываю. А он говорит, что ты рот закрываешь, я зуб не вижу. И опять говорит, ну столько я это намучился, пока он полечил зуб. Ну, наконец-таки закончилась эта процедура, и я выскочил с кабинета. А другой раз, говорит, я работал в это время уже сторожем на лодочной станции в санатории. И у них в санатории есть зубной кабинет. Я, говорит, пошел в зубной кабинет. Женщина приятная такая вот в общении. Пригласила, ну, по возрасту мать ему. Я, говорит, сел в кресло. Она, говорит, открывай рот. Я открыл. Она даже не спросила, какой зуб болит. Сама просмотрела все зубы, сказала, вот тут три зуба нуждаются в помощи. Мы их полечим. Лечит зуб. А сама беседует, расспрашивает у меня. А я, говорит, так увлекся беседой, что даже и боли не слышал, как она лечит. И она говорит, а где ты работаешь? Он говорит, я работаю сторожем на лодочной станции. Она говорит, мальчик, я так смотрю на тебя, у тебя хорошая душа. Я тебе посоветую, ты уволься. Это не место тебе работать на лодочной станции. Потому что вечерами там собираются плохие люди, и развратники, и злые люди. Но тебе как сторожу там надо находиться, и тебя окружать такие будут люди. Я бы тебе советовала, уволься. Ну, пока она ему выслушала его, пока советовала ему, и зубы полечила, он даже не почувствовал боли. Вышел из зубного кабинета, идет и думает. А один кричит, ширит рот и зуба не видит. А другая смотрит в рот и душу видит. Как так получается, а? Вот, братья и сестры, мне хотелось бы, чтобы мы учились вот у таких, как вот эти три мужа, о которых мы говорили, таких, как Варнава, видеть душу человека, видеть душу рядом сидящего. Если даже он плохо поступил, постараться увидеть, а почему, что происходит в его духовном мире, чем он согбен, что его заставляет делать зло, понять его, найти те слова, чтобы его утешить, чтобы его дух успокоился, чтобы ему хорошо стало. И мне кажется, так мы быстрее готовы делать вывод и выговорить ему, показать, какой ты есть. А вы думаете, он не знает, какой он есть? Мы знаем, какие мы есть. И самим трудно от этого. Вот даже хочется рассказать еще один пример. Однажды приехала ко мне скорбящая мать. Но у нее были переживания, в том числе и о сыне, который ушел в мир. Ну, об одном, о другом, третьем обстоятельстве побеседовали. Ну, потом она о сыне своем поведала. Он ушел в мир, и такой образ жизни плохой ведет. Ну и в этой беседе мне захотелось пообщаться. Я этого сына знаю. Я бывал у них в доме. Тогда, когда он еще подростком был, и он меня помнит. Я тогда попросил у мамы его мобильный телефон. Прошло несколько дней, как мама уехала, я звоню ему. Я говорю, ты, ну, я сказал, кто я? Он, о, значит, обрадовался, доброе утро, дядя Павлик. Ты меня помнишь? Ну, конечно, конечно, помню. Я его по имени называю, говорю, ты можешь мне уделить 3 дня времени? Он говорит, дядя Павлик, для вас с удовольствием. О, я очень рад. Приедь тогда ко мне. Знаешь, почему я 3 дня прошу? Я тебя приглашаю к себе в сауну. Ну, у меня дома есть такая примитивненькая сауна. Один день ты будешь ко мне ехать, один день у меня быть, и третий день домой будешь ехать. Поэтому я попросил у тебя 3 дня. Он думал, что я хочу, чтобы он что-то мне помог. Он там специалист по некоторых вопросах. Хорошо, приеду. Он приехал ко мне. Я попросил сыновей, они истопили баню. Я ему говорю, ты можешь мне ответить на вопрос, который обычно задавать неудобно? Такой, ну, стоит мне задать его, если ты готов открыть мне всю душу. Только тогда стоит задавать. А он говорит, дядя Павлик, задавайте, на любой вопрос отвечу. Хорошо, я очень рад твоей доверчивости такой. Я, знаешь, на какой вопрос хотел услышать ответ? Скажи мне или расскажи мне, почему ты ушел в мир? Он говорит, расскажу. И стал рассказывать. Я, когда жил подростком, я был плохим подростком. Я мог обозвать кого-нибудь, мог оскорбить, мог ударить кого-то, мог украсть. И об этом в церкви знали, но мне от этого хорошо не было. Внутри я был очень недоволен на себя, и мне горько-горько это было. Но по-другому почему-то у меня не получалось. Я думал, я, может быть, перерасту, может быть, вырасту и другим стану. Но в 17-летнем возрасте произошел такой случай. Кто-то в молитвенном доме нагло поломал дверь. Ну, по-видимому, ногой ударили. Ну, для церкви это был серьезный ущерб. И как-то подозрение упало, говорит, на меня. Я понимаю, что не случайно, потому что я на это способен был. Вызвали меня на церковный совет и говорят, зачем ты это сделал? А я говорю, это не я сделал. Один брат церковного совета говорит, а мы тебе не верим. Мне так обидно стало. Я говорю, вы знаете, я даже заплакал чуть-чуть, прослезился и говорю, вы знаете, если бы это я сделал, я бы сказал бы, Хочу и сделал. Сделал и еще сделаю. А что вы мне сделаете? Вы же не милиция. И вы меня в тюрьму не посадите, и не побьете меня. Я же это знаю. Но я ради справедливости говорю, что это не я сделал. Просто, чтобы вы знали, я вам сказал. И мне обидно, что вы не верите мне. И этот же, говорит, брат, повторяет мне еще раз многозначительно. А мы тебе не верим, это ты сделал. У меня, говорит, как вскипело в душе. Я вскочил, обозвал их всех, оскорбил их всех. Вышел, как хлопнул дверью и ушел. Я ушел, но у меня вот что в душе происходило. Я был сильно недоволен на себя. Ну, на этого брата, который сказал, мы тебе не верим, у меня уже обида, ну, как бы заглохла, потому что я больше был недоволен на себя. Я иду, и у меня вот гнев против себя. Почему я такой хам? Почему я, ну, как-то спокойно не мог? Почему я так, ведь и не на пустом месте они подозревали? Ну, там, говорят, на самом деле, это не я сделал. Но я заслуживал того, что ко мне такое отношение. И, говорит, мне так плохо стало. У меня мысли стали появляться о самоубийстве. Я жить не хочу. Почему я такой плохой? И мне захотелось вернуться в молитвенный дом. Вернуться к братьям, попросить прощения. Я остановился, но силы на это не хватило. У меня еще новая волна возмущения против тебя. И я пошел. Несколько дней я сильно томился. Я ночами не спал. И думал, вот если бы хоть кто-нибудь с церковного совета, а еще лучше, если бы тот брат, который сказал, что мы тебе не верим, пришел бы ко мне или в городе где-нибудь встретил, положил бы руку на плечо и сказал бы, приходи в церковь, ты нам нужен, мы хотим, чтобы ты был среди нас. Я хотел этого, я ждал этого, но никто меня не встретил и никто меня не позвал. И тогда я ушел в мир, это был последний раз мой, когда я был в молитвенном доме. И потом я, говорит, ушел в мир и опустился до самого дна. За эти 5 лет, то есть с тех пор прошло 5 лет, он 5 лет уже в мире был. За эти 5 лет, говорит, я прошел все глубокие греховные ямы. Я до того опустился, что я не верю, что я смогу к Богу вернуться. К сожалению, и до сих пор он в мире. Я думаю, ну... Вот он сказал, что если бы кто-нибудь бы мне доброе слово сказал, я думал, как плохо, что Варнав нету, да? Которые могли увидеть страдания души. Я думаю, что на этого подростка смотрели, или тогда он уже не подросток, 17 лет, это же молодой человек, юноша. На него смотрели и, наверное, думали, какой плохой, правильно думали или нет? Конечно, правильно. Конечно, правильно, плохой он, и он себя таким видел. Но почему ни у кого не шелохнулось? А как его приобрести? А как его утешить? Ведь это душа, которая от своих грехов страдает. Какое ему доброе слово сказать, чтобы он к Богу потянулся, чтобы он к церкви потянулся? Дорогие братья и сестры, мне хочется, чтобы сегодня, рассуждая о утешении, никто не думал бы так. Да и правда мало утешающих. Вот у меня сколько раз была горечь, и никто меня не утешил. Чтобы не так рассуждали. А рассуждали так, а кого я утешил в жизни? Кого я заметил скорбь или переживания души? И подобрал те слова, которые мог бы утешить, чтобы душе хорошо стало. Вы знаете, самое легко утешить, это тому, кто обидел. Или тому, на кого человек обижается, ему самое легко утешить. Ну, даже просто подойти, попросить прощения, сказать, прости, я вот, ну, как-то не сориентировался, как-то тебе не так сказал, прости меня. И принести ему утешение, потом и он попросит прощения. Когда у него душа успокоится, дух успокоится, и он тоже попросит прощения. А может быть и не попросит, а может быть еще надо подбирать пути к этой душе, чтобы помочь ему. Вы знаете, утешать вот еще почему трудно. Потому что чаще всего уныние – это последствия греха. А может быть всегда. Может быть чаще всего, может быть всегда – это последствия греха. И поэтому, ну если грешник грешит, его надо наказать или утешать? Обличить, наказать, братья и сестры, и надо это. И сказать, что этого не надо делать, не скажешь. Вот я как-то обратил внимание, прочитывая книги «Малые пророки», вот на какую мысль. Ну, пророческие книги писались, когда Бог обращался к народу, который живет во грехах, в сильных грехах. И вот Бог теперь обращается. Эти пророки, почти все пророки, начинают с того, что Бог от имени Господа говорят, за грехи ваши, и перечисляются грехи, вы вот это, вот это, вот это делаете, это мерзость в очах Господних, за эти грехи постигнет вас бедствие, Бог будет изливать ярость гнева своего, придут враги и поработят вас, уведут вас в плен, на глазах ваших будут убивать детей ваших, вот такие, ну, страшный приговор выносят. И обратите внимание, когда будете читать книги «Малые пророки», каждая книга кончается словом утешения. Вот Господь выговорит, а потом говорит, но вы не отчаивайтесь, возвращайтесь ко мне, и я вас приму. Вы останетесь народом моим, и я остаток сохраню, я вас защищу. Каждая книга говорит и о наказании, и здесь же Господь спешит сказать утешение. Или вот, допустим, в послании Коринфянам, ну, в церкви Коринфянской, был человек, который грешил сильно большими грехами. Апостол Павел, когда об этом услышал, то в своем послании пишет, «Я, находясь вдали от вас, но в сердце своем уже вынес приговор, извергните такового из среды себя». И они послушались его. Ну и во втором послании пишет, «Так как он покаялся, примите его». Чтобы он не унывал чрезмерно, чтобы сатана не причинил нам ущерба. То есть, когда человек в унынии чрезмерном, будет ущерб серьезный. И поэтому он торопится написать, вы его утешьте, вы его примите. Братья и сестры, вот Господь хочет, чтобы мы научились, и где-то строго сказать, но и иметь в виду, что потом после этого и утешить надо. Еще пример мне вспомнился. Однажды ехала сестра в поезде, это я не сам лично свидетель, но очень красивый пример такой мне понравился. Я, говорит, наблюдала одну красивую картину. Едет в поезде, как раз вот у нее боковая полочка была, а в купе против ее боковой полочки семья, молодая семья, муж, жена и ребенок, ну, годика 3, и может 3,5 девочки. Но это возраст интересный, когда она очень подвижная, на таком детском языке разговаривает, и, ну, очень интересный такой возраст, и она бегала, ну, так, где-то к вечеру, устала, и родители разрешили ей по проходу походить, и она пробежит в одно купе, там, с людьми пообщается, бежит назад, бежит в другую сторону вагона, ну, и так почти весь вагон обратили на нее внимание. Кто там конфетку дает, кто там по головке погладит, кто доброе слово скажет. В общем, она, эта девочка, получилась в центре внимания почти всего вагона. И, ну, приятненькая такая девочка, и разговаривает, и общительная, красиво платится на ней. Ну, и так приятно, так вот все обратили внимание на нее. Ну, а родители чувствуют, что вот она развеселилась и где-то уже переступает какие-то грани. И папа ее зовет. Она не хочет идти. Ей хочется продолжать, ей приятно быть в центре внимания. Папа строгим голосом позвал. Она не идет. Папа тогда встал, берет ее за руку. Она падает на пол и в истерику. Он тогда ее сильной рукой берет, приносит в свое купе, а она истерику. Он берет ремешок и так раза 3-4 ее так хорошенечко шлепнул. Когда она уже почувствовала боль, тогда она уже перестала истерически кричать, а заплакала. Когда она заплакала, он ее так прижал к себе, она головку положила на плечо, и он ее гладит по спинке, она всхлипывает, уже плачет, и что-то подушкой шепчет. Девочка улыбаться начала сквозь слезы, еще слезки на глазах, а он ей хорошенько на ушко шепчет и по спинке рукой поглаживает, и девочка успокоилась, и эта сестра смотрела и говорит, неверующая семья, но откуда папа знает эти принципы, а? И наказал, и утешил, и успокоил. И думаю, наверное, в наших христианских семьях и то мы не всегда так умеем, да? Я помню, у меня дочь, Ну, когда она была маленькая, теперь она уже замужем, уже и дети у нее свои есть. Но это выражение, которое она сказала, оно как-то так врезалось нам в память, и сейчас мы ее иногда напоминаем. Кто-то ее обидел. Ну, она вторая у меня, ну, по-видимому, старшая обидела. И она так горько плачет. Мама спрашивает, ты что плачешь? Она сквозь слезы говорит, обидеть успели, а пожалеть не успели. Вот маленький то понимает, что надо обидеть, а потом пожалеть, да? Ну, ей годика два тогда было. Она говорит, обидеть успели, а пожалеть не успели. Дорогие братья и сестры, как необходимо успеть пожалеть, да? Успеть пожалеть, успеть утешить. Один брат попросил у другого брата какой-то механизм, я сейчас и не помню какой, ну какой-то дорогостоящий механизм, без который он очень нужен был ему. Ну а хозяину обычно дорогостоящий механизм не очень с радостью дает, правда? Ну и не дать неудобно, но дал. И тот не умело пользоваться и поломал. Что делать? Он в отчаянии, в панике, тут и так концы с концами свести не может. Тут нужно срочно сделать, что там, вот жена просит канализацию сделать с кухней и ну, нужно было вот этот механизм там и все. И теперь поломал, и теперь платить. И в общем в отчаянии, в панике, не знает, что делать. И приходит к этому брату в таком вот переживании, говорит, я не знаю, у меня руки не с того места выросли, или что еще, поломал. А брат, видишь, он таких переживаний, говорит, да не переживай, это железка. Мы сейчас подумаем, как сделать. Мы, я думаю, что мы поправим сейчас вместе. Ну и так несколько предложений сказал, и тому хорошо стало. Потом они поремонтировали. И даже тот брат потом, когда они уже разобрали, оказывается, там не такая уж большая сумма, говорит, да я заплачу. Ну, по-моему, он так и заплатил. Но он уже со спокойной душой это сделал. А можешь было бы сказать, да вот вечно, как дашь, так все поломают. И такую фразу сказал бы, тот еще хуже было бы, да? А он его успокоил. Или еще хочется рассказать. Один пример, который я скажу, это два телефонных разговора я вам расскажу. Один, который мне сестра рассказывала о своем разговоре, а другой я сам был свидетелем. Обои беседа со служителем. В полтретьего ночи звонит жена служителю домой. И говорит, ну, приветствую вас. А он говорит, а ты часы время посмотрела или нет? Ой, извините, ну вот у меня срочный вопрос. Совесть надо иметь. В полтретьего будить человека, думать нужно головой. Говори, что ты хотела? Это сестра мне рассказывала. Она говорит, ну у меня отпало желание говорить. Я стала заикаться. Ну и разговор не получился. Второй разговор тоже был в 2 часа ночи. Нет, я еще за другого говорю. Звонит в 2 часа ночи, поднимает служитель трубочку, она говорит, извините, я вас разбудила. А он говорит, не переживайте, я знаю, что в 2 часа ночи по пустякам не звонят. Поэтому не переживайте, говорите, что вы хотели. Она сказала свою нужду, ну там надо было срочно помолиться. Правда, другая ситуация, да? И вот в таких мелочах, мы должны заботиться, как человека утешить, как его успокоить. Даже если он не прав, но как сказать, чтобы ему хорошо стало, чтобы ему тепло стало на душе. И таких людей немного. Эти три мужа успокоили дух Павла, и он говорит, таковых почитайте. То есть это нелегкое дело. Такие люди достойны почтения, которые могут утешить, которые могут успокоить. Братья и сестры, мне очень хотелось бы, чтобы мы с вами учились утешать. Как это важно, как это необходимо. Столько это добра, столько духовного богатства. Ведь утешение и мир в сердце человека – это богатство, которое ни с чем не сравнится. Люди мира этого и то это признают. Потому что бывает так, все есть у человека. У него заводы свои. У него тысячи людей в подчинении работают. Но он жизни не рад, потому что душа неуспокоенная. Потому что мира нету в душе. И наоборот, лежит, умирает, но он в восторге. Он радуется. потому что он сокровище имеет, утешение. Дорогие братья и сестры, апостол Павел пишет, нет, это, прошу прощения, в Псалмах, 36 Псалом, 4 стих, такие слова. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». У нас есть источник утешения. Есть. Нам абсолютно не нужно быть в унынии. Но сегодня тема моя, братья и сестры, и самим утешиться, и уметь других утешить. Вот апостол Павел во втором своем послании к Коринфянам так пишет. «Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения». То есть человек, который не утешился, он другого не может утешить. У него самого мира нет в сердце, у него самого нет успокоения. Но утешившись в Боге, мы можем другим нести утешение. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения. Если каждый член церкви поставит перед собой задачу быть именно таким христианином, иметь тишину в сердце, вот то, о чем говорил Александр Николаевич, да, чтобы не согбенными быть, чтобы быть выпрямившимися, чтобы быть с упованием, надеждою, верою, утешившись в Боге, иметь радость, прославлять Господа и быть озадаченным тем, чтобы утешить ближнего своего, увидеть печаль, увидеть тревогу рядом стоящего, ближнего своего. Братья и сестры, давайте с сегодняшнего дня начнем учиться этому. Заметить скорбь, заметить переживание. Даже когда мы не заметили, но встретившись друг с другом, то даже какие слова сказать, ну, может быть, мы решаем какие-то вопросы, может быть, бытовые вопросы, может быть, по работе, может быть, совместного служения. Подбирать такие слова, которые несут утешение, а не обострение. Ну, можно сказать, тренируемся на благовестие ехать, сказать, что я не пойму, какую ты партию поешь. Но этим можно уже огорчение принести. А можно сказать, брат, вот тут ты заполутонил, да? Ну, подтянись там или... Ну, то есть даже как сказать, чтобы не уныние было, не придавить, а наоборот принести ободрение, утешение. И Господь хочет, чтобы мы заботились друг о друге. Я представляю, если в Севастополе будет 100 человек, похожих на Варнаву, а? Представляете, какая у вас церковь будет? Вообще вы разгоните все уныние друг в друге, да? И только радость будет. Ну, к этому надо стремиться. Мы же имеем источник утешения в Боге. Утешившись сами, утешайте друг друга. И даже вот хочется перед молитвой напомнить слова пророка Исаия. «Утешайте, утешайте народ мой». Аминь. Хорошо мне с тобою быть, тебе верить, тебя любить. Хорошо в тихий час ночной Иисус говорит с тобой. Хорошо мне с тобой везде, даже в горе, в любой беде. Даже если темно вокруг, ты мой самый надежный друг. Разве можно с тобой скучать? Я часами могу молчать, сознавая, что рядом ты разделяешь мои мечты. Хорошо мне с тобой везде, даже в горе, в любой беде. Даже если темно вокруг, ты мой самый надежный друг. Хорошо мне с тобой дружить, все заботы свои сложить. Хорошо все вручить тебе, все, что будет в моей судьбе. Хорошо мне с тобой везде, даже в горе, в любой беде. Даже если темно вокруг, ты мой